Глава 3. По мере накопления различий. Несколько лет назад я принимала участие в научной дискуссии под названием «Sex and Sexy» к вопросу об особенностях мужского и женского мозга в рамках конференции по нейронаукам в Стэнфордском университете. Моя оппонентка Луан Бризендайн доказывала, что женщина является женщиной, а мужчина – мужчиной благодаря характерным половым особенностям мозга, как и описано в ее бестселлерах. Я со своей стороны представила собственную точку зрения. Человеческий мозг представляет собой уникальную мозаику из мужских и женских элементов. После дебатов я случайно услышала, как кто-то сказал организаторам: «Дело в том, что у Луан женский мозг, а у Дафны – мужской». Вероятно, этот человек имел в виду, что мы с Бризендайн оказались не слишком удачной парой спикеров из-за разных стилей выступления на дебатах. Но в этом кроется ирония. Эта ремарка противоречит точке зрения Бризендайн, а также многих других ученых, согласно которой мужской мозг формируется за счет высокого уровня тестостерона как в период внутриутробного развития, так и после рождения. В то же время женский мозг развивается по умолчанию за счет низкого уровня тестостерона, получаемого эмбрионом, а после рождения происходит его дальнейшее формирование под воздействием женских гормонов. Если дело действительно обстоит так, то как могла я, женщина, рожденная без каких бы то ни было отклонений, подверженная воздействию большого количества женских гормонов во время 3 беременностей и примерно 3 лет грудного вскармливания, иметь мужской мозг? Если отойти от иронии, гипотеза о типично мужском и типично женском мозге по-прежнему крайне популярна как среди ученых, так и среди широкой публики. В наше время, как и 100 лет назад, существует общепринятое мнение: в корне фундаментальных различий между полами лежит их мозговое различие. Нет ничего удивительного в том, что эта сфера так интенсивно исследуется. Изучив обзор научной литературы, опубликованной в журнале Neuroscience Biobehavioral Reviews в 2014 году, мы увидим, что за предшествующую четверть столетия было проведено примерно 5600 исследований, где сравнивались объем и плотность разных участков мозга мужчин и женщин. К настоящему времени ученые заявили об обнаружении сотен межполовых различий мозга. И весь он, и специфические его участки у мужчин и женщин отличаются по размеру. Одни различия нивелируются, если принять во внимание размер мозга целиком. Другие становятся не такими выраженными или доказывают обратное, если принять во внимание, что определенный участок у женщин может оказаться меньшего размера, но он будет большим относительно размера всего мозга. С помощью современных технологий, которые позволили ученым заглянуть еще глубже в мозг, межполовые различия обнаружили в некоторых нейромедиаторных системах. Нейромедиаторы – специальные химические вещества, используемые нейронами для передачи нервного импульса. Более того, обнаружены микроанатомические различия в мозге, в структуре нейронов и плотности рецепторов, с которыми связываются нейромедиаторы. Учтите, что это среднестатистические различия, то есть они актуальны, когда мы сравниваем группы представителей полов, но если сравнивать отдельно взятого мужчину и отдельно взятую женщину, они могут не проявиться. Мы можем, например, выявить, что определенный участок мозга в целом крупнее у данной группы мужчин. Но если мы сделаем индивидуальное сравнение, то обнаружим довольно много накладок. Мы увидим, что этот участок у обоих полов примерно одинакового размера. Более того, окажется, что у некоторых женщин он больше, чем у некоторых мужчин. Это касается практически всех известных межполовых различий в структуре человеческого мозга. Усредненные значения несущественны и довольно часто перекрывают друг друга. Однако ряд ученых утверждает, что несмотря на то, что различия в структуре мозга по половому признаку несущественны, они могут являться основой более значимых отличий функционирования. Иными словами, даже при относительно схожей структуре мозг мужчины и женщины может работать по-разному. Это является поводом для исследований, нацеленных на выявление межполовых различий в паттернах мозговой активности при выполнении различных умственных задач. Но на самом деле паттерны активации мозга у мужчин и женщин при выполнении большинства заданий аналогичны. Ученые многократно пытались обнаружить эти различия, но не преуспели в этом. Каждое выявленное отличие обычно касается функционирования только тех структур мозга, которые задействованы в выполнении определенного задания, тогда как другие структуры у обоих полов активируются одинаково. Проблема заключается в том, что сходства в большинстве случаев остаются без внимания, а работы, делающие на них упор, не публикуются, в то время как различия широко освещаются как в научных статьях, так и в популярной прессе. Именно так получилось с одной популярной теорией. При обработке речи женщины имели тенденцию использовать оба полушария и делали это чаще, чем мужчины. Например, в исследовании, опубликованном в 1995 году в журнале Nature, ученые из Йельского университета применили метод функциональный МРТ с целью сканирования мозга у 19 женщин и 19 мужчин во время выполнения трех типов языковых заданий. Функциональная МРТ – разновидность магнитно-резонансной томографии, которая детектирует изменения в токе крови, вызванные нейронной активностью головного или спинного мозга. В своей статье авторы уделили мало внимания двум заданиям – распознаванию букв и группировке слов по смыслу, при выполнении которых оба пола проявили себя одинаково. Вместо этого они подробно остановились на третьем задании – поиске рифмы, где участники действительно проявили себя по-разному. При выполнении этого задания у мужчин активировался ряд областей в левом полушарии мозга, а у женщин аналогичные участки в обоих полушариях. Снимки, сделанные во время задачи на поиск рифмы, которые иллюстрировали различающиеся паттерны, были включены в статью, а снимки, полученные при выполнении двух других заданий, нет. Исследование привлекло большое внимание СМИ. Оно хорошо вписывалось в стереотип о существовании межполовых различий в функционировании мозга при выполнении различных заданий. Возможно, некоторые из вас смогут даже припомнить заголовки газет и репортажи на телевидении. Приведем в пример довольно драматичное название одной из статей в газете The New York Times. «Мужчины и женщины по-разному используют свой мозг, научно доказано». Затем ряд исследований продемонстрировал отсутствие существенных межполовых различий в функционировании мозга во время выполнения разнообразных, связанных с языком заданий. Вопрос в том, почему результаты получаются такими разными, уже сам по себе интересен. Я рассмотрю его в главе 8. В попытке разрешить это противоречие, ученые из университетской клиники города Утрехта изучили результаты 26 исследований, применив статистический метод метаанализа. Метаанализ – объединение результатов нескольких исследований методами статистики для проверки одной или нескольких взаимосвязанных научных гипотез. Их заключение было опубликовано в 2008 году в журнале Brain Research, и оно гласило, что гипотеза о межполовых различиях в функционировании мозга при обработке языковой информации не подтвердилась. Вы помните статьи об этом исследовании в СМИ? Я тоже нет. Такая избирательность, подчеркивание отличий и игнорирование сходств, часто не является преднамеренной. На самом деле писать о различиях гораздо интереснее, чем об их отсутствии. Но в итоге создается впечатление, что различия между полами гораздо серьезнее, чем оно есть. Однако некоторые ученые утверждают, несмотря на то, что каждое отличие само по себе незначительно и их немного, в совокупности они весьма существенны. Фактически с этим согласны многие, даже если не говорят об этом открыто. Вот почему по мере открытия новых и новых межполовых различий в структуре и функционировании мозга за последние десятилетия убежденность в существовании женского и мужского мозга только крепла. Ведь все принимали как должное тот факт, что эти находки пополняли ряды уже известных и описывали два типа мозга. Но можно ли складывать эти различия таким образом? В этой аудиокниге я утверждаю обратное. В среднем у мужчин и женщин действительно наблюдаются свои определенные особенности, но, как правило, их совокупность более характерная, например, для женщин, не складывается в женский мозг. То же самое можно сказать и о мужчинах. В реальности мы видим, что различия оказываются перемешаны. Человеческий мозг, как и характер и паттерны поведения, является мозаикой различных особенностей. Некоторые чуть чаще встречаются у одного пола, а некоторые у другого. Этот вывод не имеет отношения к наболевшему вопросу о том, почему некоторые особенности мозга типичнее для одних, чем для других.